Глава шестая. Есть подруги, которых вы выбираете потому, что они похожи на вас. Зачастую даже внешне. Они предпочитают одежду того же стиля, что и вы. Им нравятся мужчины того же типа, что и вам. У них общие с вами интересы. Дети, экология, спорт, макраме, что угодно. Любая из них в какой-то степени отражение вас самих. Вы смеетесь одним и тем же шуткам и делитесь похожими секретами. Порой вы даже немного соперничаете с ними. А есть такие, с которыми у вас нет практически ничего общего. Невероятные женщины, с которыми вам никогда не пришло бы в голову заговорить. Но уже спустя несколько секунд после знакомства вы понимаете, здесь все сложится. Кора Шиновец относилась ко второй категории. Сейчас она припарковала свой танк во втором ряду на бульваре Сен-Мишель напротив веранды кафе, где ждала ее Марион. Полицейский заметил это в ту же секунду и вынул из кармана свою книжицу штрафных квитанций. Кора вышла из машины и захлопнула дверцу. Полицейский приблизился. То ли он был слишком маленького роста, то ли дело было в Коре. Ее рост составлял 1,85 м. Но рядом с ней он выглядел жалко, несмотря на униформу. «Вы не можете здесь оставаться», — проскулил он. Кора, которая работала в частной службе скорой помощи, взялась двумя пальцами за отворот своего белого халата, затем указала пальцем на мигалку на крыше машины. «Срочный вызов! Я должна забрать отсюда пациента!» «Вы припарковались во втором ряду. Вы должны отъехать на спецстоянку для автомобилей срочных служб». Кора грозно расправила плечи. Полицейский, кажется, стал еще ниже ростом. «Еще чего! Я буду разъезжать с одной стоянки на другую, а пациент тем временем умрет. Этого вы хотите? Тогда сообщите мне ваше имя и номер служебного удостоверения. Я передам эти данные родственникам пациента, которые начнут против вас судебный процесс». Полицейский в нерешительности застыл на месте. Кора помахала рукой Марион и сделала приглашающий жест, указав на пассажирское сиденье. «Разве она не должна сесть сзади?» — удивился полицейский. «Нет, по новым правилам безопасности пациент должен быть у меня на виду». «Ах, вот как!» «Именно так! А вам бы я посоветовала сделать что-нибудь полезное, вместо того, чтобы изображать Супермена. Остановите ненадолго движение, когда мы будем отъезжать. Здесь какой-то ад!» Полицейский повиновался без единого слова. Кора не без труда втиснула всю свою массу между водительским сиденьем и рулем, затем обхватила Марион за шею, притянула к себе и звонко чмокнула в щеку. «Добро пожаловать на борт, дорогая!» Автомобиль влился в поток машин, хотя при таких габаритах вернее было бы сказать, что он возвышался над ними, как военный корабль. Марион указала на защищенную металлическими полосами приборную панель. «Что за машина?» «Хаммер!» «Мой рабочий транспорт». «Да, ты ведь его еще не видела». «Ну и как тебе?» «Надо же, хаммеры теперь переделывают в машины скорой помощи». Кора пожала плечами. «Ну да, это и в самом деле необычно, но с тех пор, как такие машины появились в сериалах «Скорая помощь» и «Эксперты», наши пациенты от них в восторге. А поскольку частных служб вроде нашей пруд-пруди, маленький плюс не помешает». Марион подумала, что этот «плюс» весьма немаленький, но решила не спорить. Кора извлекла откуда-то из завалов на заднем сиденье упаковку сэндвичей. «Хочешь?» — обратилась она к Марион. «Сама их приготовила сегодня утром. Сладко-соленые, только из натуральных продуктов». Кулинарные темы, так же, как и обмен пословицами, были для них чем-то вроде ритуала. «Нет, спасибо». «Ладно, тогда расслабься и приди в себя». «По дороге все мне расскажешь». «Ты не хочешь остановиться? Или у тебя вызов?» «Нет, но жизнь как велосипед. Если остановишься, упадешь. Поэтому нужно всегда быть в движении. Кажется, это сказал Эйнштейн. Ну так что у тебя стряслось?» И Марион начала рассказ. Она подробно изложила весь вчерашний разговор в Фейсбуке с каким-то психом. Это слово не казалось ей сильным преувеличением. Однако обо всем, что касалось Натана Чесса и о своем прошлом студентке медицинского факультета, предпочла умолчать. К этому она еще была не готова. Когда она закончила, Кора спросила: «Как, ты говоришь, назвал себя этот тип?» «Троянец». Похоже на имя персонажа какой-то компьютерной игры. Мой бывший парень дни и ночи напролет играл в эти игры». «По-моему, это ужасно». «По-моему, тоже. Но вдруг этот троянец на самом деле маленький лысый с огромными нелепыми усами? Такое тебе не приходило в голову?» Марион улыбнулась. «А ты что сделала бы на моем месте? Думаешь, стоит позвонить в полицию?» «Само собой. Хотя, с другой стороны, он ведь тебе не угрожал». «Что правда, то правда. Ты потратишь кучу времени и нервов, оформляя заявление, а потом копы со спокойной совестью уберут его в долгий ящик». Марион перевела взгляд на дорогу. «Тогда, по крайней мере, я переведу свой телефонный номер из общего доступа в ограниченный и сменю имейл». «А еще лучше, как следует подумай, кто бы это мог быть». Марион повернулась к Коре. «Ты думаешь, это кто-то из моих знакомых?» «Ну, по крайней мере, это не самая идиотская версия». «Да? Ну и кто бы это мог быть?» «Я не знаю подробностей твоей личной жизни, но, например, незадачливый поклонник, получивший отворот-поворот, или кредитор, или тайный конкурент на работе». Марион покачала головой. «Нет, не думаю». «Почему?» «Мое существование — это абсолютно ровная и гладкая пустыня. У меня нет ни денег, ни долгов, ни поклонников. К концу рабочего дня я полностью выматываюсь и сразу же еду домой, где меня ждут только кот и пустой холодильник. Я идеальная Бриджит Джонс. У меня просто нет времени на то, чтобы обзавестись врагами, даже при всем желании». «И все же не торопись сбрасывать эту версию со счетов. В любом случае должна быть какая-то причина». Разговор продолжался до тех пор, пока Кора не остановила машину возле дома Марион. «Я заканчиваю работу в 20:00 вечера», — сказала Кора. «Ты как, не боишься остаться одна дома? Могу сегодня у тебя переночевать, если хочешь». «Даже не знаю. Да, наверное. Так мне будет спокойнее». На прощание Кора крепко стиснула подругу в объятиях. «Отлично!» — произнесла она бодрым тоном. «К тому же, по правде говоря, мне тоже не очень-то хочется сегодня возвращаться в пустую квартиру и сидеть там в одиночестве. Пока еще это слишком тяжело». Она разжала руки, благодаря чему Марион смогла перевести дыхание. «Позаботься о себе. Я скоро вернусь. Привезу нам что-нибудь на обед. Только не напивайся в одиночестве». Марион рассмеялась. Она уже чувствовала себя гораздо лучше. Она поднялась к себе в квартиру и заперла дверь на задвижку. Недавний разговор заставил ее вспомнить одну важную вещь. На самом деле, троянец оставил след. Это было имя на фотографии. Адриан Фок. Нужно было заняться поисками. Марион открыла бутылку минералки. Часы показывали полдень. Времени впереди достаточно. Если захотите навести справки о каком-либо человеке, с чего вы начнете? Разумеется, с самого простого. Она отпила глоток воды и включила компьютер. Google, Yahoo, Википедия — три стандартных направления любого интернет-поиска. Затем машинально вытерла губы, ожидая результатов, которые, как она предполагала, придется просматривать не один час. Однако нужный ответ появился буквально через несколько секунд. Адриан Фок. Хирург-ортопед, специализирующийся на хирургии кистей рук. Рабочий адрес — Лагуна-Бич, графство Оранж, Калифорния. Ниже шел его университетский курс, подробно расписанный. Судя по всему, Адриан Фок работал консультантом в нескольких престижных больницах, таких как Седар-Синай в Лос-Анджелесе, и одновременно преподавал в Университете Южной Калифорнии. Марион взглянула на фото. Это был Натан Чес. Она едва не выронила бутылку. Затем придвинулась ближе к экрану, желая прочитать все имеющиеся данные. Сомнений не оставалось. Это действительно Натан. Невероятно. Итак, все эти годы он жил в Америке под чужим именем? Полный бред. Марион просмотрела профессиональные сведения. О пребывании во Франции ни разу не упоминалось. Согласно опубликованным данным, доктор Фок никогда не работал за рубежом, только в США. Она запустила другой поисковик. Все те же самые сведения. Она встала из-за компьютера и прошлась по комнате. Самым правильным решением, конечно, было бы передать это досье в полицию, Такой поворот дела наверняка заставил бы полицейские службы возобновить расследование. Но Марион была еще не готова это сделать. Она снова позвонила отцу, но опять услышала автоответчик и раздраженно бросила трубку. В этот момент раздался звуковой компьютерный сигнал. «У вас есть одно новое сообщение. Фейсбук. Троянец». Марион почувствовала, как ее переполняет гнев. Она решила перехватить инициативу и, даже не читая послания, набрала «Поук». Открылось диалоговое окно. «Откуда вы узнали про Натана?» «Здравствуйте. Очень рад, что мы возобновляем нашу беседу». «Отвечайте!» «Нет. Сначала выполните мое условие». «Какое?» «Я вам уже говорил. Я хочу стать вашим другом». Марион поразмышляла немного. В конце концов, чем она рискует? Она внесла троянца в список друзей. «Ну вот, теперь вы довольны?» «Очень». «И что дальше?» «Мы начинаем игру». Марион изумленно моргнула. «Какую игру?» «Мою игру. Она называется «Спасаем жизни». «Это шутка?» «Нет». «А если я откажусь?» «Я бы вам не советовал, потому что иначе...» «Что?» «Я убью вашего кота». Ей показалось, что температура в комнате упала сразу на несколько градусов. «Нет, разумеется, этот тип блефует. Он не смог бы сделать подобную вещь никогда. У него нет для этого никаких возможностей». «Кота?» — невольно произнесла она вслух, чувствуя, как бешено колотится сердце в груди. С того момента, как она вернулась домой, кот не попадался ей на глаза, но он часто выбирался через форточку погулять. «Кота!» — повторила Марион. Звуковой сигнал уведомил о новом послании. Она впилась глазами в экран. «Итак, мы друзья. Теперь я могу присылать вам фотографии, не спрашивая разрешения. Вот, смотрите». На экране появился снимок кота Марион. На этот раз она буквально оледенела. «Вы лжете», — с трудом напечатала она. «Он не у вас». «Спорим?» Она не нашлась с ответом. «Хорошо. Игра начинается». В следующее мгновение раздался резкий дребезжащий звук. Марион едва не упала со стула. Это был звонок во входную дверь.